Глава 40. Долг быть истиной. Золотой город встретил меня золотыми деревьями и ласковым безмятежным осенним солнцем. Теплое чувство коснулось меня, словно дома. Не спеша, уверенно вступила на территорию храма высшей магии. Теперь я полноправный представитель своего рода, княгиня, которая пришла за мудростью верховного мага. Искать его не пришлось. Кирилл просто появился передо мной, как когда-то при первой встрече. Забавные туфли с длинными загнутыми носами, золотая мантия и смешная треугольная шапочка с кисточками. «Верховный», — тепло улыбнулась я старику. «Княгиня», — поклонился он, улыбнувшись в ответ. «Мы мирно пошли вместе по дорожке». «Почему все так сложилось?» После паузы задала я вопрос, уже осознавая, что маг понимает, о чем я не договариваю, и у него есть ответы. Кирилл лукаво глянул на меня водянистыми глазами. «Как ты и сказала, хаос с порядком тесно связаны. Сам мир порядка был создан из изначального хаоса. Случайно, разумеется», — хохотнул старик. «На самом деле скорпионы — самый древний и самый могущественный великий род, созданный еще хаосом. Ты уже понимаешь, что порталы — это далеко не все, дитя», — подмигнул маг. «Уже понимаю». Почтительно улыбнулась, осознавая, что маг знает больше нас всех вместе взятых. «Так о чем я?» «А, остальные великие роды появились уже позже, став детьми порядка. Связь между мирами все еще есть. Она действует не только на уровне миров, а на многих других уровнях тоже. Так, сильная дочь хаоса, словно магнит, притягивает к себе сильнейших сыновей порядка, которые будут способны контролировать ее хаос. Да и она тянется к ним». Маг сжал мою руку. «А затем все складывается. Этого требует порядок». «Складывается». Я грустно улыбнулась, вспоминая Таора и Наяра. «Что же мне теперь делать, Верховный?» Старый маг только улыбнулся. «Мы все выбираем между долгом и желанием, дитя. Порой они совпадают. Жаль, что это случается не всегда. Что тебя конкретно тревожит?» «Король». Я задумчиво посмотрела себе под ноги. Но не знаю, что мне делать. Он думает только о том, что должен, а я не могу принять этот вариант. «Он истинный дракон», — подтвердил маг. «Ты тоже делай, что должна, дитя». Я недовольно зыркнула, услышав свое нелюбимое слово. «И что я должна?» «Ты должна делать, что велит твоя стихия. Твой долг — быть истинной дочерью Скорпиона. Делать то, что хочется». Пожал плечами Верховный маг. «Что?» Я недоуменно уставилась на мага. «Тебя что-то смущает?» — опять хохотнул старичок. «Стихия хаоса ненавидит законы и подчиняется только своим сиюминутным желаниям, так?» «Так», — смущенно признала. «Поэтому рядом с тобой и оказывается сильный дракон, чтобы сдерживать, контролировать, направлять, охранять. Ты же не будешь отрицать, что за тобой надо приглядывать, крошка хаоса?» «Не буду отрицать». Я с неохотой вздохнула, подозрительно глянув на мага. «Крошкой хаоса меня называет король. Кирилл и это знает». «Он — рука порядка», — продолжил маг. «Ты — зернышко хаоса. Расслабься, милая, напрягаться будет дракон. Чего хочешь?» Я задумалась, задрав голову на свой строящийся храм. «Чего я хочу? Хочу летать на мантикоре, жить в своем замке, быть свободной. И да, я не против взаимной любви. Примерно так, никак иначе». «Мантикора ждет тебя в саду, дитя», — подмигнул Верховный маг, не дожидаясь, пока я озвучу свои мысли. «Это создание хаоса попортило уже все цветы. Ух, я ее! Он зевнул. «А пока я, пожалуй, вздремну. Ты не против?» Мгновенно ставший сонным, маг исчез. «А я...» Я улыбнулась и пошла к мантикоре, прокручивая в голове его слова, сказанные еще перед путешествием к волкам. «Все так просто. Сложно это понять». Что ж, меня посетило страстное желание сесть на мантикору и добраться на ней до черной скалы у своего замка. Не буду сдерживаться. На дорожку передо мной прыгнула маленькая коричневая мухоловка. Я остановилась, как вкопанная. Она смотрела на меня круглым черным глазом. Сердце пропустило удар. «Не знаю, значили ли что-то твои слова. Я все равно надеюсь, что ты жив, Наяр», — тихо сказала птица. «Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Я буду помнить тебя. И буду скучать». Покосившись на меня, птичка чирикнула и улетела. Я прикусила губу и пошла дальше. «Кора!» Дракон прилетел через час после меня. Солнце уже почти село, и небо постепенно захватывало грозная сизая туча. Я сидела, зябко кутаясь в плащ, когда высокая фигура ловко прыгнула на камень, выпрямляясь рядом со мной. «Простудишься», — озабоченно хмуря брови заметил дракон, одновременно окидывая взглядом горизонт. На Черном море уже заметно похолодало. Осень захватывала землю, и с ней пришли пронизывающие насквозь ветра. «Переживу», — буркнула, обхватывая колени руками, в ближайшее время явно не собираясь покидать черный палец. Щелчок. И меня окутал теплом новый подбитый мехом плащ. И снизу. «Это что, подушка?» «Как бой?» — через минуту молчания спросила я, благодарно пряча лицо в густой белый мех. «Я был и остаюсь сильнейшим», — напомнил Регнансес. «Почему ты ушла?» «Потому что я не игрушка, которая достается победителю», — обиженно произнесла, предпочитая умолчать об остальном. «Да, ты не игрушка», — согласился дракон. «Я не сразу понял. Это ты — самое опасное создание хаоса из тех, что появлялись в моем мире». «Правда?» — я польщенно заулыбалась. «Правда», — серьезно сказал он. «Поэтому мы должны быть вместе. Назвать тебя своей спутницей может только король. Я сделаю, что должен. И не позволю другому». Мы смотрели в одну сторону. На останки замка скорпионов. «Ты же знаешь, что для нас нет ничего важнее родового долга», — твердо продолжил Регнансес. Улыбка сползла с моих губ. Сбывались мои худшие опасения. Очередной мужчина говорил мне про свой родовой долг. «Как же я это ненавижу! В принципе, чего я еще хотела от короля?» «Нет, только никаких слез». Я посильнее прикусила губу. «Драконы должны делать то, что принесет пользу нам и королевству в долгосрочной перспективе. Порядок требует этого. Он — незыблемый закон, которому я полностью подчиняюсь», — неумолимо продолжил Регнансес. Его слова больно отдавались во мне. Очередная волна ударилась о камень, и ее ледяные брызги долетели до нас. «Замолчи! Не хочу это слушать! Это не те слова!» Срываясь, выкрикнула я в волну. «Ты согласишься быть со мной по долгу порядка, чтобы сохранить равновесие?» «Нет, никогда!» — крикнул резко. «Ради хаоса? Своего рода?» «Нет, нет, хватит!» «А из-за того, что я полюбил тебя?» Прошло несколько секунд, прежде чем до меня дошло, и я недоверчиво подняла голову на мужское лицо. «Ты понравилась мне сразу, как увидел, но я тогда не мог и предположить, что эта крошка поменяет законы драконов, перекроит порядок и совершенно сведет меня с ума», — задумчиво произнес Рек и перевел нежный синий взгляд на меня. Наклонившись, он подхватил и поставил меня на ноги, крепко сжал за плечи. Его голос был сильнее шума волн. «Да, я полюбил тебя, несмотря на порядок, на хаос, полюбил. Я думал, что давно потерял этот дар, но ты нужна мне». Я смотрела на него и все еще не верила, но он продолжал говорить, уверенно впечатывая в пространство каждое слово. «Княгиня Катерина из рода скорпионов. Я, Регнансес, из рода драконов и одновременно правящий король, люблю. Люблю тебя, крошка». Его горячие пальцы гладили и вплетались в мои влажные волосы. «Я хочу, чтобы ты была со мной всегда, сколько возможно. Ты примешь мою руку?» Еще одна огромная волна яростно ударилась о черную скалу и окатила нас брызгами. Они больше не казались мне холодными. «Наконец-то! Это те слова!» Я счастливо улыбнулась. Кирилл прав. Меня влекло к дракону так, что не устоять. Отчаянно хотелось прикоснуться к его коже, бронзовеющей под небом. Я несмело потянулась рукой, ожидая, что меня немедленно остановят словом или взглядом. Но Регнансес замер, и я впервые коснулась пальцами его гладкой бронзовой щеки, покрытой капельками морской воды, завороженно провела по высоким острым скулам, словно выточен из золота. Дракон ласково смотрел на меня и произнес лишь одно: «Закрой глаза». Я послушно зажмурилась. Только мы не полетели. Он наклонился и жадно поцеловал меня прямо в губы. Целовал горячо и страстно, казалось, бесконечно, а потом, не отрываясь, прыгнул со скалы вниз, унося меня с собой.